Глава 3. Англия. Замок Алтроп. После того, как в камине сгорел мосье Пушкин, еще сложнее оказалось любить тетю Гвендолин и кузена Элджернона. Иринка старалась не плакать, но ей все чаще становилось очень одиноко в своей комнатке на втором этаже. Погода стояла замечательная, не жарко и без дождей. Поэтому Иринка большую часть времени проводила в парке, который окружал дом. Там легко было затеряться среди вековых деревьев, и кузен Элджернон не мог найти Иринку, чтобы начать над ней глупо подшучивать. Однажды Иринка, присев на пенек возле раскидистого дуба, услышала писк. Она покрутила головой по сторонам, но никого не обнаружила. Так как кто-то продолжал попискивать, Иринка стала смотреть внимательнее. И тут в зеленой траве обнаружилось рыжее пятнышко. Маленький котенок, бог весть каким образом попавший в парк, испуганно смотрел на девочку. «Ой!» Иринка всплеснула руками. «Ты откуда взялся, рыжик?» Котик, понятное дело, промолчал, но подошел ближе и еще разок пискнул. Иринка отважилась взять его в руки. Никогда доселе она не держала в руках котят. Впрочем, никакой другой живности тоже. Издалека, конечно, она наблюдала за собаками, утками, лошадьми, но так вот, чтобы взять в руки, нет, такого не бывало. Котенок не сопротивлялся, и через мгновение Иринка держала на коленях теплое и пушистое забавное существо. «И что мне с тобой делать?» — спросила она скорее себя, чем котенка. «Рыжик, тебя тетя даже на порог не пустит, но я попробую принести тебе поесть. Что ты предпочитаешь на обед?» В ответ котенок лишь пискнул. Оставалось догадываться о его предпочтениях самой. Иринка решила стащить чего-нибудь с кухни. «Не знат, не знат», — сказала она по-русски, не прекращая попыток говорить на языке мосье Пушкин, хотя бы сама с собой. «Но если тетя Гвендолин меня поймает, то, Китти, случится со мной страшное. Поминай, как звали». Она опустила котенка на землю и велела ждать здесь, у пенька. Казалось, тот понял, свернулся клубочком среди высокой травы, пискнув еще разок. А Иринка отправилась на кухню. На кухне обычно заправлял дядюшка Уилл. Толстяк был добрым малым, но леди Брэкнелл постоянно его ругала. То он испечет бисквиты с заварным кремом, а надо с шоколадным, то наоборот, польет шоколадом, а надо было с заварным. То утром следовало подать овсянку, а то омлет с ветчиной, хотя меню на завтра тетя всегда обсуждала накануне вечером, проводя за этим занятием немало времени. Только вечером после ужина дядюшка Уилл ненадолго мог отдохнуть от упреков хозяйки. Он приносил Иринке теплого молока и недоеденных бисквитов. А если вдруг кузен их все-таки доедал, несмотря на замечание тети Гвендолин, то Уилл приносил несколько кусочков хрустящего хлеба. Иринка была уверена, котику на кухне у дядюшки Уилла угощение найдется. «Какие гости к нам пожаловали!» — воскликнул Уилл, увидев на пороге кухни Иринку. «Оголодала, поди! Смотри, бисквиты свежие! Можешь брать, пока твой братец все не съел!» Дядюшка Уилл засмеялся, вытер фартуком руки и положил на тарелку парочку свежих печенюшек. «Спасибо, дядюшка!» Иринка не удержалась, откусила от бисквита кусок. «А вы не скажете, чем питается котенок?» «Ох, котенок!» Уилл с удивлением посмотрел на девочку. «Молочко пьет, мясо, рыбку ест. Да скажу тебе по правде, не кормил я никогда котят. Дам тебе немного, что от вчерашнего обеда осталось. Давай, положу. Только тете на глаза не попадись. И вот тебе отдельно бисквиты. Не перепутай, что тебе, а что котенку». Дядюшка Уилл подмигнул Иринке и аккуратно разложил еду по разным котомкам. Кухня находилась на первом этаже, а попасть в нее незамеченной не составляло труда. В комнаты прислуги и на кухню попадали через заднюю дверь. Передняя, та, через которую проходили хозяева и гости, всегда оставалась под неусыпным контролем леди Брэкнелл. Тут мышь не прошмыгнет. Именно поэтому любила Иринка заднюю дверь. Там ей улыбались слуги, приветливо махали руками их дети, а дядюшка Уилл всегда с готовностью выносил ей что-нибудь вкусненькое из кухни. Взяв две котомочки, Иринка снова вышла в парк. Котенок послушно ждал там, где она его оставила полчаса назад. «Попробуй!» Иринка разложила снеть на тряпочке. «Вдруг понравится!» Сама она стала доедать бисквиты. Котенок не заставил себя уговаривать и начал уплетать за милую душу остатки вчерашнего хозяйского обеда и ужина. Иринка долго сидела со своим новым другом, а в итоге опоздала к учителю, который пришел давать ей уроки латыни. Тетя не заметила опоздания, зато кузен Элджи гордо восседал за парты вместо Иринки. «Ты опоздала!» — провозгласил он, увидев кузину. «Будет тебе трепка!» Элджернон сполз со стула и, как обычно, показал Иринке язык. «Давайте начнем заниматься, юная леди!» Миролюбиво предложил учитель. Иринка послушно открыла книгу. Гнев тети Гвендолин не заставил себя ждать. Вечером она попросила Иринку прийти в гостиную. Ничего хорошего это не предвещало. «Ох, будет мне поминай, как звали», — сказала Иринка своему отражению в зеркале. «Будет мне, чего же боли». Портреты по дороге вниз смотрели на Иринку совсем уж строго. Женщины тыкали ей веером в спину, а мужчины грозили шпагами. Девочка храбро пробиралась мимо грозных родичей. Некоторые из них когда-то воевали против врагов Англии. «Но я ж им не враг», — думала Иринка, пытаясь убедить портреты не пугать ее. В гостиной ждал враг пострашнее всех испанцев и французов вместе взятых. Иринка приготовилась просить прощения, ведь и правда была виновата, опоздала на урок. «Поминай, как звали», — снова прошептала она и вошла в комнату. Леди Брэкнелл стояла возле камина. Кузен Элджернон сидел на диване. Тетя сохраняла суровое выражение лица. Братец, напротив, довольно ухмылялся. «Итак, во-первых, ужина тебе сегодня не видать», — провозгласила тетя Гвендолин. «Уф, это даже к лучшему», — подумала Иринка, но долго ей радоваться не пришлось. «Во-вторых, мой прелестный воспитанный сын», — тетя указала перстом на кузена, хотя Иринка и так знала, кто является тете сыном, — «выяснил, чем ты занималась вместо латыни. Ты подобрала животное!» Тетя хлопнула ладонью по каминной полке, и подсвечник с грохотом упал на пол. «Животное! Больное и заразное всякими болезнями!» Этого Иринка не ожидала. Оказывается, кузен следил за ней постоянно. Даже в парке не было ей спасения. А бедный котенок, что сделала с ним? «Жаль, животное поймать не удалось, но отныне ты будешь сидеть в своей комнате без права выходить оттуда. Еду тебе будут приносить, однако не надейся на десерты. Через неделю мы едем в Лондон, как тебе известно. Оставить тебя тут одну я не имею морального права. В память о матери и беспутной сестре я обязана следить за тобой. Мне не доставляет это никакого удовольствия, но я осознаю свои обязанности в отличие от тебя. В сентябре все приличные люди съезжаются в Лондон, и мы, как обычно, поедем туда на месяц. Запомни, по возвращению ты вернешься в свою тюрьму. Ты будешь сидеть у себя в комнате, пока я не выдам тебя замуж. Твоя бабуля вся была в долгах. У тебя нет приданого, а единственное, что ты имела, мы с Элджи сожгли в камине. По мосье Пушкин плакать нечего. Это не приданное, это худшее, что могла оставить тебе моя мать». У Иринки подкашивались ноги. Она была совсем не против сидеть постоянно у себя в комнате, лишь бы не видеть тетю и кузена. Но ее беспокоила судьба рыженького котика, и ей совсем не хотелось замуж. Кого там выберет тетя, да еще и бесприданного? Иринке сразу привиделись три мужских портрета с изображениями, внушавшими ужас. Если ей найдут похожего мужа, она, пожалуй, лучше пойдет в балерины. «Ты вся в отца и мать», — припечатала тетя Гвендолин, прервав размышления Иринки. «Тебе говорили, что отец твой умер. Ты должна знать правду, он жив. Просто бросил твою мать и тебя, когда ты только родилась. Вот она, дурная наследственность. Моя сестра больше не вышла замуж, думаешь, почему? Вдова вполне может найти себе второго супруга, но она не была вдовой. Ее русский муж бросил. Остался в России, забыв про свои обязательства. И, к сожалению, ты пошла в русский род. В род моей матери, твоей бабушки, которая только и делала, что учила тебя русскому языку, а не манерам. В род твоего отца, уж не знаешь, что это за род. Ты можешь идти, негодная девчонка. Изволь в Лондоне вести себя прилично. Иринке не удалось извиниться за опоздание на урок. Выслушав тетю, она в шоке повернулась к двери, чтобы выполнить указание и уйти к себе. Слишком многое ей следовало обдумать. Основная тревога была за маленькое рыжее существо, оставшееся без опеки. Никого не осталось, кто мог бы опекать Иринку, но ей очень хотелось помочь еще более беззащитной крохе. Волнение не покидало девочку. В какой-то момент ее отвлек стук в дверь. На пороге стоял дядюшка Уилл. «Принес вам, юная леди, кусочек пирога, чтобы вы тут не голодали сегодня». Он протянул Иринке тряпицу, в которую была завернута еда. «За котенка не беспокойтесь. Мои сорванцы нашли его и принесли домой. В Лондон еду я один, помогать на кухне. Жена и детишки останутся здесь. Рыжик будет под присмотром». Иринке захотелось вскочить и обнять доброго Уилла за шею, но этикет не позволял ей так себя вести. Поэтому она просто поблагодарила своего друга, вложив в слова столько тепла и благодарности, сколько могла. Чуть позже, доедая пирог, Иринка приняла решение бежать. Из Алтропа особенно не убежишь, кругом леса. Либо зверь нападет, либо домой тут же вернут, снарядив слуг на поиски. Поездка в Лондон давала шанс бежать в большом городе. Там точно не найдут. По прошлому году Иринка помнила, что в Лондоне полно народу, сплошные дома без всякого леса. То есть зверей нет, а среди такой толпы поди отыщи ее. «Знат-знат», — пробормотала Иринка любимые слова. В книжках, что читала бабушка и мама, девочки переодеваются в мальчишек и потом бегут. Надо попросить доброго Уилла стащить для меня штаны и рубашку одного из сыновей. Я переоденусь, выйду на большую улицу, поминай, как звали. Иринка, даже не догадываясь об этом, неожиданно сказала таинственную фразу к месту. На следующий день она поделилась планом с дядюшкой Уиллом. Тот принес девочке завтрак и с удивлением узнал об Иринкиной затее. «Хочу убежать в Россию!» Иринка говорила с нарастающим энтузиазмом. Ей казалось, план не имеет изъянов. «Найду там папу. Не верю, что он нас просто бросил, как говорит тетя. И мама никогда о нем плохого слова не сказала. Наверное, случилось несчастье, что-то важное. Мне надо знать». Девочка стояла посреди комнаты в белом платьице в розовый цветочек. Светлые кудряшки рассыпались по плечам. Уж слишком сильно она мотала головой, пытаясь убедить дядю Уилла в своей правоте. За ночь Иринка уверилась в том, что ее план идеален, и теперь оставалось дело за малым. «Ты должен мне помочь, дядюшка. Мне нужна мальчишечья одежда. Девочки не бегут из дома в платьях, я точно знаю. Также, пожалуйста, когда мы прибудем в Лондон, собери мне немного еды, и я двинусь в путь». Уиллу оставалось только головой покачать. «Ишь, чего надумала? Бежать в Россию!» Дядюшка служил в доме с детства. Он прекрасно помнил рассказы старой леди Алтроп о ее родине. В России было холодно, кругом снег. А главное, страна та осталась в памяти Уилла огромной, сплошь леса да бескрайние поля. «Где же вы там папу найдете, мисс?» «В Лондоне человека не найти, как иголку искать в стоге сена. Россия куда больше Лондона, мисс!» «Там папу вашего в жизни не сыскать!» Дядюшка Уилл считал, что звучал достаточно убедительно. «К тому же, мисс, разве ж туда ребенку добраться? Хоть в мальчишечьей одежде, хоть в девчачьей. Далеко те края!» В душе Уилл понимал порыв Иринки. Он и сам с трудом терпел характер леди Брэкнелл. А уж от толстяка Элджи кто только не намучился. «Мальчишка следил за всеми. Потом я бедничал маме, частенько сваливая на безвинные головы собственные прегрешения. Везде мелькала его рыжая голова. На заднем дворе, в конюшне, в парке. В доме встретить Элджернона можно было за каждым углом, в чулане и на кухне. Любил он, столкнувшись с кем-нибудь, показать язык, добежать, искать следующую жертву своих проказ. «Дойду!» — прервала Иринка размышления дядюшки Уилла. «Как-то люди добираются до России. Папу отыщу по маминому кольцу». Она говорила, это фамильное кольцо. В папиной семье принято было надевать его на палец невесте. «Еще есть у меня иконка в старинном окладе, и она тоже папин подарок мне, чтобы охранять и беречь». «Меня тоже будет охранять и беречь, а потом в России по этим вещам я папу отыщу». Дядюшке Уиллу пора было бежать на кухню. Он пообещал Иринке подумать, как ей помочь, и поспешил вниз. Девочке оставалось строить планы побега в одиночку. Она представляла себе, как выходит из лондонского особняка в штанишках и курточке, в тех, что видела на сыне Уилла. Находит лошадь. Чего-чего, а на лошади Иринка ездила отлично. Скачет до английского канала, который, как ей сказал учитель, соединяет два берега, британский и французский. Возле канала оставляет лошадь. Ее переправляет лодочник через канал. Во Франции Иринка надеялась, она сможет объясниться. Тут она мысленно поблагодарила тетю за уроки французского. За 2 года Иринка освоила вполне достаточно, чтобы не пропасть во Франции, так она думала. Из Франции в Россию Иринка опять поскачет на лошади. В России найдет Москву. По рассказам бабушки и мамы, девочка помнила, что мама с папой познакомились именно там. Сама бабуля была родом из Санкт-Петербурга, а мама из Москвы. В Москве Иринка покажет людям иконку и кольцо. Те сразу признают вензель, которым украшено кольцо и оклад. Встречу с папой Иринка обдумать не успела. Пришел учитель. «Не подскажете ли мне, пожалуйста?» – обратилась она к мистеру Нолледжу. «Далеко ли от Франции до России?» Иринка решила воспользоваться знаниями своего учителя, который, казалось, знал все на свете. «Далеко», – кивнул Нолледж. «Около 2000 миль». «Это намного дальше, чем отсюда до Лондона?» Иринка попыталась представить себе 2000 миль. «Точно, поминай, как звали». Мистер Норридж снисходительно улыбнулся. «Конечно, примерно 40 раз надо проехать это расстояние. Очень далеко». Иринка представила себе, как 40 раз едет из Алтропа до Лондона. Обычно добирались они до города за день. Выйдут рано утром после завтрака. По дороге перекусят то, что им приготовил Уилл. А уж к чаю поспеют к тетиной кузине. Получается, 40 дней надо ехать в Москву из Франции. Не сможет лошадка идти без отдыха, Иринке тоже надо поспать. Значит, так и будут ехать. После завтрака до чая, а потом отдыхать до следующего дня. И правда далеко. Позанимавшись с мистером Нолледжем, Иринка снова принялась строить планы. Теперь она знала, сколько ей добираться до России. Долго.